Покойный герцог Танкред тоже ни с того ни с сего одарил меня титулом, которого я не носил, называя маркграфом. Этот титул действительно не мог быть твоим, ибо герцог не имел права тебе его присваивать, — сказал папа. Зато я имею право тебя называть, как только мне заблагорассудится, пригожий юноша. Я предоставлю тебе должность капитана, которую герцог Танкред незаконно упразднил. Должность моего доверенного лица и уполномоченного, посредника между троном герцога и троном моего святейшества, а это значит, что действительным владыкой Страмбы будешь ты, ну, разумеется, до тех пор, пока не воспротивишься моей воле. Ты ненавидишь молодого графа Гамбарини, и это меня вполне устраивает, потому что чем больше ты его ненавидишь, тем сильнее будешь прижимать его к стенке. То, что вовсе не ты покарал герцога Танкреда смертью, столь для меня желанной, не имеет значения, ибо я, как твой высочайший повелитель, приказываю тебе об этом не распространяться и охранять то, во что мой народ верит и что ему было показано в виде живой картины на моей аллегорической колеснице. Вот так я решил и так обошел затруднения, возникшие из-за твоей правдивости. Каковы же были твои планы, капитан? Ради чего ты приехал в Рим? Что тебе здесь, кроме инкассации аккредитива, было нужно? Я хотел похитить принцессу Изотту и сделать ее своей женой, — сказал Петр. А потом, соединившись брачными узами с последней представительницей рода Дальбола, намеревался захватить Страмбу и наказать Джованни Гамбарини. «Захватить Страмбу?» — удивился папа. «Откуда же ты собирался взять войско?» «У меня есть 3 человека из Страмбского гарнизона. 1 капитан и 2 солдата», — ответил Петр. «Это не безумие, ваше святейшество. Я убежден, что для смелых и решительных не существует никаких преград, никаких ворот. Трою захватили несколько отважных мужей. Хананейский город Сихем захватили 2 сыновей Иакова — Симеон и Левий. Вся моя жизнь, ваше святейшество, связана со Страмбой. Я не отрекусь ни от Страмбы, ни от принцессы Изотты. «Страмбу тебе не нужно завоевывать, капитан», — сказал папа. «Страмба сама, по высочайшему повелению моего святейшества, под звуки фанфар и возгласы приветствий, распахнет пред тобой ворота. А Джованни Гамбарини, пусть даже скрипя сердце, но покорится мощи твоего нового титула. А что касается маленькой Изотты...» Папа, улыбаясь, дернул 2 раза звоночек. Двери немедленно отворились, и клирик римского орла, строгий, сдержанный, еле приметно наклонив голову, чем он удостаивал людей более низкого, чем он сам положения, ввел принцессу Изотту. Она была в сером монашеском облачении. Ее руки были скрещены на груди, а гордая головка опущена. «Ну, Изотта, — весело произнес папа, — молодого человека, который ныне раскачивается на мосту Сант-Анджело, ты не знала, но этого счастливого стройного юношу, который мне очень понравился, я надеюсь, ты знаешь?» Изотта, стоявшая в профиль к Петру, не спеша повернулась, посмотрела на него пустыми, словно незрячими глазами.